11. Снаружи та еще буря, волны разбиваются о пляж, и когда с луны сползает туча, вниз спускается, крадучись, густой желтый свет, кажется, что в море колышутся и не волны вовсе, а морды и хвосты морских тварей. Корабль коллекционера далеко, и в темноте он, если честно, выглядит даже хуже. Древесина черная и покореженная, а парус дырявый, и его рваные края царапают воздух, как какой-то раненый зверь. Я дрожу от дождя ли, от страха, не знаю. Наверху качаются подвешенные фонари, и ходят темные силуэты, команда, наверное. «Кто здесь?» — спрашивает надтреснутый голос. «Я!» — говорю я, стараясь, чтобы голос не выдал волнения. «А ты? Это кто, бля?» «Купец! Я приходил чуть раньше с броней!» «Он сказал, что ты можешь прийти». «Кто?» «Твой друг. Он на корабле с хозяином». Я стою как дурак, не иду ни вперед, ни назад, пока тот же голос не кричит. «Ты поднимаешься или как?» Я говорю, что да, иду к лесенке. Она насквозь мокрая, и деревянные ступеньки как будто разбухли от дождя. Кажется, рассыплются, если возьмусь. Но я все же лезу вверх и оказываюсь на палубе. Как и в прошлый раз, меня сразу окружает команда. От того, что лампа покачивается, лица освещены неровно, но я различаю ножи, шрамы и глаза. «Оружие есть?» «Нет, ничего нет». Меня все равно обыскивают, грубо и тщательно, заразы. Но я сказал правду, у меня ничего нет, а мужик удовлетворенно кивает, идет к люку с железным кольцом и открывает. «Там», — говорит он, — «твой друг там, внизу, я провожу». Меня мутит, но я улыбаюсь и иду вслед за ним. Как только спускаюсь, сразу чую в воздухе пахучую тяжесть. Запах приторный, но с какой-то кислой примесью. Мужик идет вперед по коридору, минуя несколько дверей, и мне дико странно, потому что я такого корабля никогда не видел. В смысле, чтобы комнаты, как в нормальном доме, и можно забыть, что ты на воде, если бы не качка, не легкая шаткость мира под ногами. И он останавливается у двери и стучит. «Кто там?» — спрашивает знакомый голос. «Я второго привел», — говорит страж. Он открывает дверь, и я заглядываю в комнату. Темно, хотя в углу потрескивает пара ламп. Глазам нужно привыкнуть, потому что в воздухе дым от горящего масла, но понемногу зрение проясняется, и я приглядываюсь. Алые ковры, два дивана, такие, которые иногда можно увидеть в хатах у аристосов, если заглянуть в окно. На одном диване сидит Гелон с кубком в руке, с золотым кубком, мать его. Напротив него на другом диване возлежит тот самый тип, который пытался купить веревку у бездомного хрыча. Узнаю его по кольцам в ушах и по белым зубам. Так вот он, коллекционер. Я захожу и ступаю на ковер, такой пышный, что я тону в нем по щиколотку. «Ты пришел», — говорит Гелон, нахмурившись, но по его глазам видно, что он доволен, даже что ему поспокойнее. «Конечно». Коллекционер переводит взгляд на меня и улыбается. Зубы у него до безобразия белые и прямые, как стрелы, но вид у них какой-то звериный. Будто им пристало быть в пасти существа побольше, в лесах, а не во рту у купца, который виноградом закусывает. «Присаживайся», — говорит он. «Я присаживаюсь. И подушки такие мягкие, что даже как-то жутко, будто я сел на плотное облако, так и кажется, что наебнусь». Он, похоже, чувствует, что мне неуютно, судя по тому, что улыбается. «Вина?» «Благодарю». Сзади открывается дверь, и в комнату ковыляет древний слуга, у которого в руках поднос с еще одним золотым кубком и кувшином. Старик тяжело дышит, пока наливает, и на вид такой немощный, что, кажется, сейчас свалится с ног, но вот моя чаша полна, и он покидает комнату через ту же дверь. «С ним все хорошо?» Снова белозубая улыбка. «Агенор моложе, чем кажется». «Но мне кажется, что ему лет 100». «Вот именно. Ему 92». «Я не понимаю, шутит он или нет, и, отпив вина, оглядываюсь по сторонам. На стенах висят картины, но при свете лампы их толком не разглядишь. Только на самой большой я могу различить детали. По-моему, там нарисованы Геракл с Гидрой. Но такого быть не может, потому что на картине Геракла пожирают». «Так вот», — говорю, — «у нас есть прекрасные образцы аттической брони на про...» «Все уже», — перебил Гелон. «Он все купил». Я присматриваюсь к коллекционеру попристальнее. Трудно определить его возраст. Кожа на лице у него бледная, почти без морщин, а волосы длинные, темные и блестящие. Но глаза и шея почему-то кажутся старыми. «Прекрасный штрих со свежей кровью», — говорит он. «Такого у меня еще не было». «А так это с войны?» — говорю. Он ухмыляется. «Ну, конечно, с войны. Ты сражался?» «Обычно, когда у меня такое спрашивают, я вру. Сочиняю сказку про то, как стрелял по афинским гоплитам из рогатки. Но по взгляду мужика видно, что он поймет, это все хрень. Враньем я его только насмешу». «Не особо». Он кивает и потягивает вино. Я замечаю, что кубок у него серебряный, не золотой. И говорю, что это очень щедро — угощать из золотых нас с Гелоном. «В твоей похвале нет нужды. Я предпочитаю серебро». «Брехня!» В ответ он смеется, хотя смех очень тихий, и я не уверен в его искренности. «Там, откуда я, верят, что серебро — кровь ночи. Звезды — серебро, луна — серебро. А что золото?» «Солнце», — говорит Гелон. Коллекционер переводит на него взгляд и кивает в знак согласия. Вино сладкое, но густое и крепкое, чувствую, что бьет в голову. Обычно я только рад накидаться за счет богатой сволочи, но мне тут не нравится. Если Гелон правду сказал, что мы уже продали броню, то я не вижу смысла оставаться. «Поздновато уже», — говорю я Гелону. «Рано встали. Все дела». Коллекционер, кажется, удивлен. «Так быстро уходите? Вы хоть вино допьете?» «Конечно», — говорит Гелон. Мужик улыбается и постукивает по стенке у себя за спиной. Старик-слуга хромает обратно в комнату со свежим кувшином и наполняет чаши до краев. «А откуда ты?» — спрашиваю я, скорее, чтобы разбавить тишину, чем из интереса. Его взгляд бегает туда-сюда, как будто он обдумывает ответ. «Ты не помнишь, откуда?» — снова белоснежные зубы. «А это не так-то просто, разве нет? Ответить на такой вопрос. Для разных людей это значит разное. Вот ты, например, что имеешь в виду? Место, где я родился? Или место, которое зову домом? Иногда это одно и то же, но часто нет». «Ты странно выражаешься». Он смеется. Тихо, как будто удерживает смех в груди, и говорит, что мир этот странный, и все разговоры, которые о нем заходят, склонны быть странными, а иногда и непонятными. Я не знаю, что на это ответить, в голову приходит только спросить. «Где ты родился?» Менее интересный вопрос, но я отвечу. Я родился на Оловянных островах. «Никогда не слышал». «Они на севере», — говорит Гелон. «Мы там добывали олово, чтобы делать бронзу. Рядом с Атлантидой». «С Атлантидой? Ну да, ну да». «Скептик. Уважаю. Не торопиться с выводами, конечно, полезно, но слова твоего друга верны хотя бы отчасти». Про Атлантиду ничего не скажу, хотя слухи таковы. До Оловянных островов отсюда долгий-долгий путь. Нужно плыть далеко, к северу, и мир там совершенно иной. Вот, думаешь, сильно льет снаружи? Как из ведра. Представь себе край, где всегда идет дождь. Каждый день буря, как сегодня. Вот так на Оловянных островах, только они еще зеленые, ты даже не представляешь, насколько. Там, откуда я родом, уронишь камень на землю, а из него дерево вырастет. «Почему ты уехал?» Он крепко зажмуривается, а потом дает векам развернуться, медленно и лениво, как лепесткам на утреннем солнце. «О, это грустная история. Расскажу, только сердце тебе разобью». Он делает долгий глоток, и снова повисает молчание. Нагеллона, кажется, снова нашло, и он просто уперся взглядом в чашу. Кажется, коллекционер вполне довольствуется тем, чтобы за нами наблюдать. «Что привело тебя в Сиракузы?» «Гераклит сказал, что война — отец всего, и мой приезд тоже ею порожден». «Ты работорговец?» Он морщится от отвращения, и на миг мне кажется, что я его оскорбил, но затем его лицо расслабляется, и в темных глазах появляется игривый огонек. «Нет. Все не настолько примитивно. Да, я, конечно, кое-что покупаю и кое-что продаю. И иногда кое-что — это люди. Но я ни за что не соглашусь ограничить себя таким редкостно неприятным занятием. Что меня на самом деле интересует, так это мир во всех его проявлениях, со всеми обитателями». Я перехватываю взгляд Геллона и показываю жестом, что надо бы нам уйти. Но он, кажется, не замечает. «Ты был когда-нибудь в Индии?» — спрашивает коллекционер. «Не доводился. Это где?» «Где Дионис?» — говорит Геллон, не поднимая головы. «Дионис ходил в странстве туда, за Персию». Коллекционер с жаром кивает. «Снова верно». Он поворачивается ко мне. «Твой друг, кажется, знает о мире куда больше, чем ты». Снова к Геллону. «Знаешь, именно рассказы о Дионисе меня сюда привели. Я хочу воссоздать его путешествие». Что-то в нем меняется, и он начинает быстро говорить. Вырывается поток слов, почти что как стихии. Он говорит, что мечтал пройти путем Диониса до самого сердца Инда. Из всех наших богов его по-настоящему интересовал только Дионис, бог трагедии, вина, музыки и безумия. Единственный бог, что умер и возродился. Что откроет человек, последовав путем такого бога? Ему нужно было узнать. Нужны были годы и целое состояние, но он туда добрался, к самому сердцу Индии. Он больше не сидит, вскочил на ноги и ходит по алому ковру, рассказывая шепотом о своем путешествии. Говорит, очевидно, почему Дионис туда отправился. Этим людям известны были истины, которые всегда будут от нас сокрыты. Может быть, у нас и получится их представить во сне или вроде того. Они мелькнут мимо, как серебряная рыбка в темном озере, и сразу, как увидишь, пропадут, но это видение нам ничего не даст, а вот индийцы эти, они понимают. Он говорит, в Индии есть змеи длиной с корабли, и у них нет клыков. Они просто проглатывают добычу целиком, и однажды он видел, как такая съела мальчика. Прошло много времени, но у змеи получилось, и мальчика было слышно у нее внутри, хотя и недолго. Дикие были мгновения, смотришь в глаза змее и слушаешь голос умирающего мальчика. Он все тише и тише, а потом ничего. «Нам стоит посетить Индию, если будет возможность. Нам там очень понравится». Геллон не отвечает, только пьет себе, опустив голову. Я говорю, что звучит неплохо. Мужик вежливо кивает, но видно, что ему похрену, что я думаю. «Ты веришь в богов?» — вдруг спрашивает он, глядя на Геллона. Геллон кажется озадачен вопросом или так пьян, что даже не понимает. Есть ли божественный промысел, который движет нашими жизнями? Или ничего нет, кроме этого? Он щиплет себя за руку, оттянув кожу, потом берет какой-то плод и откусывает. Сок течет по костяшкам пальцев. Что скажешь? «Я не знаю», — говорит Гелон. «Нет, так не пойдет. Представь, что от этого зависит жизнь твоего друга. Представь, что он умрет, если ты не ответишь. И ответ должен быть тот, в который ты веришь по-настоящему. Что ты тогда скажешь?» «Так, все...» «Тихо», — резко говорит он мне. В его голосе не осталось ни намека на шутку. Гелон, кажется, размышляет. Его взгляд блуждает по комнате, пока не останавливается на маске, которую ему дала Алекта. Она лежит у него на коленях. «На все есть причина», — говорит он тихо. «Даже если боги не знают, что делают. Что-то другое точно знают». Коллекционер улыбается и обращается ко мне. «Твой друг утверждает, что верует, но я не убежден. А ты что скажешь? Боги настоящие?» «Боги настоящие», — говорю я. «А ты мудак!» Это ему, кажется, нравится, потому что он долго смеется, тем странным беззвучным смехом, будто у него в горле бьется птица. «Удивительные вы, ребята! Я еще никому в Сиракузах его не показывал, но, кажется, пора». Он переходит на шепот, хотя в комнате только мы. «Хотите посмотреть на Бога?» Никто из нас не отвечает, и он, кажется, изумлен. Будто ожидал радости или потрясения, чего угодно, но не молчания. «Это не какая-то уловка. Вы можете подумать, что я спрашиваю из праздного интереса, как обыкновенный софист, но на самом деле это была проверка. И вы оба ее прошли. Говорю вам, на этом корабле Бог. И если вы хотите его увидеть, так и скажите. Многие утверждают, что веруют в богов, но мало кто видел кого-то из них вживую. А если видел, то сам того не знает, потому что, как гласят легенды, боги обожают прятаться под разными личинами. Но сейчас у вас есть редкая возможность, редчайшая из всех, увидеть настоящего бога в истинном обличии. Вы ей воспользуетесь?» Все во мне кричит «нет», и я уже почти говорю «нет», но голос Гелона меня перебивает. «Да», — говорит он, — «я хочу его увидеть». Коллекционер стучит в стену. Старик входит еще медленнее прежнего, и коллекционер велит ему сейчас же показать нам Бога. И старик кивает, ковыляет к стене, на которой картина с гидрой, нажимает на голову, пожирающую Геракла, и та со щелчком открывается. Он манит нас за собой, и мы идем.